Глава 26. Поднялись чуть свет. Мрачные. Никто не улыбается. Грач, правда, посмеивается время от времени. Но это у него нервное. Перекусили уже порядком опротивившей рыбой. Начали собираться. «Туруга нет!» — неожиданно сообщил Влад. «Как нет?» — не понял Рогов. «А так, нет его и все». Мальчишка обитал в одном шалаше с Сергеем. Тот, проснувшись от шума, создаваемого десятком пробудившихся мужчин, заметил его отсутствие. Но рассказать, когда и куда ушел мальчишка, не смог. Вечером был, а сейчас нет, вот и все. Очень не вовремя исчез. Сейчас не до поисков. Сгинуть, правда, не должен. С лесом Турук на «ты». Что на него вообще нашло? Всегда ведь на месте был. Тихий, спокойный. Потом. Все потом. Некогда с детворой разбираться. Отряд собрался небольшой. 14 человек, включая двух барышень. Наташу и Кэт. Первая вызвалась пойти, чтобы потом помочь раненым. Крови она не боялась. Зачем пристроилась вторая, неизвестно. О своих планах не сообщала, а желающих расспросить не нашлось. Рогов не представлял, чего ждать от этих людей в серьезной заварухе. С некоторыми он уже дрался бок о бок, но точно мог сказать, что надеяться имеет смысл лишь на Кирю. Может, тот и не легендарный мастер кунг-фу, но доверить ему прикрытие спины можно. Вряд ли у Кузьмича с кадрами дело обстоит намного лучше. Может, колхозникам и доводилось не раз драться, но было это в нежном возрасте. А тогда все не то было. И уж не до смерти. Как бы войско не разбежалось при виде первых капель крови. Место встречи назначили в устье того самого ручья, по которому вчера довелось немало походить. Выбрали его не просто так, а из практических соображений. От обоих поселков сюда шагать примерно одинаково. Ориентир хороший, прозевать трудно. К тому же рядом имеется брод, где ноги пусть и придется замочить, но остальное останется сухим. Река с водопада срывается немаленькая. Не так много возможностей для переправы остается. На подходе увидели, что их уже ждут. Отряд Кузьмича на месте. «Колхозники!» — сплюнул Киря. «Они, небось, за час до рассвета поднялись. Привыкли в такое время коровам сиськи крутить». Обиделся, что его кто-то опередил. Кузьмич вместо приветствия присвистнул удивленно и спросил: «Где взял?» Вопрос относился к Рогову, точнее, к паре предметов его экипировки, шлему и боевому топору. Слишком уж характерного вида предметы. Любому понятно, что не самоделки и не безделушки из сувенирного магазина. «Нашли. Местное это». «Полезные вещицы!» Рогов указал на бочку. «Вон у него тоже шлем и кольчуга. Есть еще доспехи, но там кожаные детали сгнили, их чинить серьезно и долго надо. Нет материала пригодного». «Ну, с кожей помочь можно, была бы шкура подходящая». «Обрабатывать умеешь?» «Я нет, но есть у нас человечек, знаком с такой темой. Охотник тоже хороший, главным браконьером у нас был». «А чего это ты кольчугу себе не взял? Размер вроде под тебя. Раз на жирного вашего налезла». «Врач это наш. Его беречь надо. Один он. Незаменимый». «Понял. Все верно. Таких беречь и беречь. Лучше вообще в драку не пускать. Пусть потом помогает. Потому как помощь, думаю, понадобится. А то у меня только ветеринар есть. Да и то не совсем настоящий. Так помогал баранов кастрировать по дворам. Думаю, мужики мои скорее заживо сгниют, чем согласятся, чтобы такой коновал лечил. В общем, видишь сам. 19 ребят я привел. Двоих всего оставил. А то баб без присмотра бросать чревато». «А мы все пришли. У меня только раненый остался в поселке. И мальчишка 15-летний». «Как его ранило?» «Да медведь слегка порвал». «Ну да, мишки тут знатные. А это кто еще такие?» Рогов, обернувшись, увидел странную процессию. По берегу шли 4 женщины-туземки, За ними семенил Турук. И женщины выглядели не так, как обычно. Начать с того, что они вырядились в одежды из козьих шкур. Короткие штаны и безрукавки мехом наружу. Или даже в два слоя. Слишком уж барышни в объемах выросли. Волосы заплетены в мудреные прически. Их будто бы старались выпрямить вверх, зафиксировав в стоячем положении чем-то вроде лака. Стояли они плохо. Так что в итоге крестьянки стали походить на давно не мывшихся представительниц племени панков. Во внешности были и другие изменения. Ярко-красные, ядовитого цвета губы. Того же цвета горизонтальные линии на лбу. Наборы костяных и деревянных браслетов от запястья до локтей. Две туземки при ходьбе опирались о длинные копья, а на левой руке несли щиты. Две другие тащили деревянные луки в рост человека. За спинами болтались колчаны с тростниковыми стрелами. «Чуток поторопился с мнением, что не очень похожи они на амазонок», — пробормотал Киря. Старшая, остановившись перед Роговым, состроила злобную гримасу и гордо произнесла: «Тут амира то вакс дарда дуста, а то матиарата магума, таз дурт». «Чего это она?» — спросил Кузьмич. Рогов пожал плечами, а Киря ответил: «А хрен их поймешь, нерусей! Но по всему видать, что дамочки горят желанием припомнить вакса многочисленные обиды. Вон как вырядились! Вряд ли в таком здесь на дискотеке ходят». «И чего с ними теперь делать?» «Чего-чего? Я бы сказал, пусть идут. Не так много у нас народу, а еще меньше тех, кто на этих барышень похож». «Твоя правда. По всему, видать, сильно они на ваксов обижены». «Ага, те их мужиков обидели. Сам понимаешь, бабы такое прощать не любят». «Это все? Идем? Или постоим еще? Место, как погляжу, бойкое. То и дело кто-то на помощь заявляется. Глядишь, к вечеру здесь дивизия соберется». Первоначально Рогов планировал зайти в деревню туземок, где подробно разузнать о местонахождении поселения ваксов. Но сейчас надобно сделать крюк отпала. Женщины пришли сами и теперь уверенно вели отряд кратчайшим путем. Напрягало, конечно, недопонимание. Лишь отдельные слова можно было перевести. Разговоры невозможны. Но сейчас задача простая, всем понятная. Вполне хватает языка жестов. Туземки не стали вести отряд по берегу. Или боялись, что их издали заметят на открытом пространстве, или другие соображения имелись. Шли прямо через лес, без троп, по одним им понятным ориентирам. Старшая все время порывалась что-то сказать, пояснить. Никто, даже Киря, ничего не понял. Но она не сдавалась, начинала снова и снова. Ее настойчивость и раздражала, и слегка пугала. А вдруг что-то важное рвется сообщить? Например, что в селение приехали гости, полсотни здоровенных лбов при оружии со злодейскими наклонностями. Хотя это вряд ли. В таком случае туземки не стали бы присоединяться к обреченному на разгром отряду. Чем дальше, тем все больше нервничали проводницы и, наконец, остановились. Старшая, указав вперед, картинно поежилась. И без слов было понятно – враг близко. Да и просвет просматривался. Скорее всего, подошли к поляне, на которой располагается вражеский поселок. Хотя раненый беглец рассказывал о зарослях кустов, непролазных или близких к этому. Правда, он со стороны реки приходил, а не от леса. Здесь кустарники тоже есть, но жидковаты. Ходьбе не мешают, скрываться среди них даже одиночке сложно, а уж отряду втройне. «Пришли, значит», — заявил Кузьмич. «Ну что, ребята, давайте за дело». Нападение особо не планировали. А толку разрабатывать тактические приемы, если необученный народ их забудет в первую же секунду, после чего начнется простая драка. Готовиться надо для такого. А где время было взять? Так что, по сути, приказ был один. Выходим все оравы и держимся толпой, не разбегаясь поодиночке. Более сложные замыслы, вроде предложения Сергея выстроить копейщиков в шеренгу, не прижились. Народ для такого хотя бы пару дней погонять надо, иначе все закончится той же неуправляемой толпой. Рогов опустил забрало. Весьма, кстати, интересная деталь шлема. Выполнена в виде личины неведомого зверя страшной наружности. Как высказался Киря, «Мне черт милее, чем эта страхолюдина». Крепление, к сожалению, не вызывало доверия. Вряд ли выдержит сильный удар. Прогнется, металл вомнет в лицо. Но все же лучше, чем собственной кожей дубины встречать. Присел, зачерпнул горсть крупного песка, на котором здесь вымахали высоченные сосны, тщательно протер им потеющие от нервотрепки ладони. Все, можно выходить. Народ уже потянулся, пробираясь через последние жидкие кустики, отделяющие их от поляны. Обгоняя спешащих первыми получить по башке, Рогов наконец разглядел поселение ваксов. Низкие односкатные хижины, беспорядочно размещенные на берегу узкого и очень длинного озера. Дальний конец отсюда не разглядеть. Очень может быть, что старица — заброшенное русло реки. Частокола нет, но есть изгородь, или скорее вал из веток, набросанных кое-как. Такая преграда даже зверя не остановит, так что практического смысла в подобном сооружении Рогов не видел. Никакого сходства с деревней туземок. У тех упорядоченность, чистота. А здесь ставят хижины, где захочется. Повсюду невзрачные навесы, под которыми болтаются корзины грубого плетения. Прямо в селении грязные лужи. В одной копошатся дети, больше похожие на зверенышей. Посреди всего бардака свободное пространство с огромным дымящимся очагом. Других источников огня не видно. Наконец-то Рогов впервые разглядел ваксов. Грозные людоеды оказались не столь уж страшными на вид. Вроде люди, но в то же время и нет. Лбы очень уж низкие, на лицах проступают черты, более свойственные диким обезьянам. Ноги короткие, кривые, колени сильно выпирают. Ну и волосы по всему телу, куда уж без них. Не сказать, что звериная шерсть, но что-то очень к ней близкое. А может, они просто линяют сейчас от летней жары, а потом зарастают не хуже горилл. Вон волосяной покров даже сплошным не назовешь. Клочки там и сям. Или хитрый план туземок сработал, или людоеды совсем нюх потеряли. Но нападения никто не ожидал. Одна из женщин, или, наверное, правильнее будет сказать, самок, обернулась, продемонстрировав обвисшие до пояса груди на ничем не прикрытом выше пояса теле. Замерла на миг, после чего взвыла корабельной сиреной. Тут же началось движение. Людоеды спешно заметались по селению, хватая оружие. «Вперед!» — неожиданно заорал обычно не слишком воинственный Влад. Крик охотно подхватили, народ пошел шустрее, переходя на легкий бег. Так, подбадривая себя, добрались до изгороди, где случилась первая стычка. Навстречу выскочило два троглодита. Один с дубиной, второй с тем самым деревянным мечом. Атакующая толпа резко поумерила прыть, ощетинилась частоколом копий, норовящих ужалить врагов. Те уступали длиной оружия. Им оставалось лишь отскакивать и отбивать удары, злобно при этом рыча. Наступление, столь бойко начавшееся, затормозилось, наткнувшись на стену из двух противников. Напрасно Рогов орал, требуя, чтобы все разом смяли изгородь. Народ будто в ступор впал. Даже копьями работали, будто их палками заставляли. Никто не осмеливался на активные действия, настоящие, с кровью и воем раненых. Пришлось взяться за дело самому. Копья у Рогова не было, но никак не мог подружиться с этим немудреным оружием. Потому колоть издали не смог. А бросаться навстречу, так свои сзади ткнут запросто. Так как минимум парочка глаза зажмуривает при ударах. Расталкивая народ, отошел вправо. Развалил хлипкую изгородь, героически ворвался первым на вражеские позиции. бросился на дикарей сбоку. Мечник чуть обернулся, после чего последовал молниеносный удар. Но Рогов лишь изображал безоглядную атаку, а сам только и ждал чего-то подобного. И это не холодные горы, где замотанное в тряпье тело не способно на сложные и резкие движения. Сейчас все по-другому. Чуть отстранился, изменил направление движения, быстрый шаг, и вот он уже перед обалдевшим от осознания полной своей беззащитности противником. Тот ведь влепил от всей души. Оружие тяжелое, с немалой инерцией, далеко ушло. И теперь он полностью открыт, парировать нечем. Дикарь попытался отступить, теряя равновесие. Будь у Рогова простой плотницкий топор, и даже такой куцый неуклюжий маневр мог сработать. Но против лезвия на длинном древке шансов уже куда меньше. А если им не рубить, а колоть, их вообще нет. Граненое острие вошло в то место, где грудь уже заканчивается, но живот еще не начался. Не выдергивая из раны, поднажал, чем усугубил неуклюжую попытку отступления. Вакс окончательно потерял равновесие, завалился, топор освободился сам. За ним вслед выплеснулся фонтан ярко-алой крови. Рана скверная, могло и ее хватить. Но Рогов, коротко размахнувшись, ударил еще раз, теперь уже лезвием. Рассек упавшему вверх бедра, хлынуло оттуда не меньше. Народ, взбесившись от вида крови, смял, наконец, изгородь. В раненого вонзилось сразу два копья. Кто-то при этом заорал радостно и прямо в ухо, отчего Рогов наполовину оглох. Второй вакс, пытаясь уйти от града ударов, попятился. Ему было не до драки. Кто-то в сутолоке сумел пустить в дело лук. Стрела пробила щеку. Может, и не смертельно, но больно и страшно. Боевой пыл у людоеда резко пропал. Между хижинами мелькали остальные. Враги сбегались к месту прорыва. Пара резвых ребят уже поспешно пятилась, проклиная себя за то, что позабыли о приказе не отрываться от толпы. Между ними проскочил Киря, вскидывая на ходу ружье. Прижал приклад к плечу, злорадно ухмыляясь, потянул длинный спуск. Из основания ствола вырвалась струйка дыма с искрами. На этом все закончилось. Выстрела не последовало. Ухмылка исчезла с лица Кири, будто и не было. Он рванул назад с невиданной до сей поры резвостью, успев на бегу увернуться от стрелы, выпущенной кем-то из своих. Лучник не хотел ему зла, просто тот оказался между ним и врагами. В следующий миг Рогову стало не до Кири. Он бросился навстречу очередному противнику, тоже с деревянным мечом. Скорее всего, такое оружие у самых опасных, так что их надо стараться нейтрализовать в первую очередь. Вакс планировал обрушиться на копейщиков, неосмотрительно уставившихся в другую сторону. Они готовились встречать основную группу и позабыли про то, что сбоку тоже может быть опасно. Атака Рогова заставила людоеда изменить планы. Столкнулись два оружия. Плоская дубина с округлой рукоятью, с закрепленными на гранях кремниевыми пластинами, и тяжелый бронзовый топор. Соударение вышло мощным, но Рогов не выронил оружие. Топор испытания перенес без проблем. А вот изделие людоедов пострадало. В воздухе просвистели осколки колкого кремня. От ребра отодрало солидный кусок древесины. Дикарь попятился, реагируя на ложный замах. Осознал, что встречать его чревато окончательной поломкой меча. Тут-то Рогов, резко шагнув вперед, изменил направление, достав и этого неожиданным колющим. И куда лучше, чем первого. Четко в горло. С силой до жестокого контакта с костями и хрящами. Сбил с ног, рубанул сверху уже беспомощного, хрипящего, по голове. Сбоку завизжали по-женски. Обернувшись, увидел, как на одну из туземок набросился дикарь внушительных габаритов. Если у остальных рост не особо впечатлял, этот был выше любого из своих на полголовы. И даже в горячке боя он сумел удивить своим оружием. Топор из хорошо узнаваемой темной бронзы. Похлипче, чем у Рогова, и рукоять простая, деревянная, но это не делало его менее опасным. От тростникового щита отлетел срубленный кусок. Копье женщина где-то успела потерять, и теперь ей оставалось лишь визжать. Так бы и легла под вторым ударом, но выручил грач, попытавшийся проколоть здоровяку бок. Тот сумел увернуться, но это дало туземке тот миг, которого не хватало для отступления. Людоед, взревев, попытался достать грача, но тот, сделав пакость, уже пятился, причем быстро, в итоге затерявшись в набежавшей толпе. Все это Рогов наблюдал, вжимаясь в стенку хижины и пробираясь вдоль нее шаг за шагом, заходил за спину великану. Тот ничего не видел, но, вынужденный отступать под напором массы людей, попятился и краем глаза заметил коварного противника. Пришлось бить с неудобной позиции. Раньше времени, но все равно достал, развалив мясо чуть выше локтя. И тут же в раненого прилетела стрела, крепко засев в плече. Кто-то, не в меру увлекшись, размахнулся копьем, поддев Рогова под ногу. В падении, высказав все, что думает по этому поводу, он мгновенно вскочил на ноги, но было поздно. Здоровенный дикарь уже исчез. Вместо него в проход меж хижинами вливалась ревущая арава. Подумалось, что или мало дикарей, или ведут они себя еще более дико, чем свои. Впрочем, голову забивать было некогда. Подумать можно будет и потом. Помчавшись вслед за всеми, Рогов налетел на непонятно откуда взявшегося позади толпы вакса. Сходу рубанул его в затылок. Тот, крутанувшись, упал, и только тут стало ясно, что это самка. К тому же раненая. Двумя руками сжимала древко засевшего в животе короткого копья. Дикари, с похвальной горячностью бросившиеся на атакующих, разбежались еще быстрее. Толком не подравшись, так и прыснули во все стороны. Никто не остался. От мала до велика драпали. Рогов присоединился к погоне. Гнали кучку, уходившую густыми кустами. Рядом была тропинка, но эти гады бросились через заросли и довольно колючие. Так что преследовать было не слишком приятно. Зря гнались. Выскочив на берег, проводили злобными взглядами и обидными криками удаляющуюся неуклюжую лодку. Дикари тоже не молчали. Так что даже птицы перестали чирикать, не в силах перепеть такой концерт. Из зарослей выскочил Киря, оценил обстановку, ухмыльнулся в очередной раз, поднял ружье. «Ну сейчас вам точно хана!» Пшик, огонек, искры. А затем бабахнуло так, что Рогов чуть за уши не схватился. Киря же, справившись с собственным удивлением, сменил потрясенный взгляд на самодовольный и равнодушно бросил. «Не стреляет, не стреляет. Все видели? Стреляет и еще как!» «Жаль только, что не попадает», — буркнул Рогов. «Разворачиваемся. По воде мы их не догоним. Тут течение, что в трубе». «Ну пошли! Может, в лесу кого поймаем?» Догнать удалось немногих, и принять в этом участие Рогов не успел. Преследование дальше опушки не затянулось. Именно там добили несколько раненых и женщин. И детский трупик там же остался. У кого-то не дрогнула рука или просто подвернулся под бросок копья. Пусть и неказистые, просто палки заточенные, но против незащищенных ничем, кроме собственной кожи дикарей, достаточно опасное оружие. Рогов не разглядел, принимал ли бочка участие в бою или нет. Но пользы от него и правда оказалось немало. На опушке еще кричали предсмертно, а он при содействии Наташи и какого-то мутного помощника-ветеринара, предоставленного Кузьмичом, уже занимался ранеными. В бою Рогову казалось, что никого даже пальцем тронуть не успели. Уж очень неравные силы схлестнулись. Лишь то, что дикари это не сразу осознали, помогло довести дело хоть до какой-то схватки. Ну и первоначальная нерешительность атакующих тоже могла их спровоцировать на отпор. Как только те навалились все аравой, так и бою конец. И тем не менее без пострадавших не обошлось. Троих достали метательным оружием, сделанным из рогов. Причем пользовались им исключительно людоедки. Воины в этом замечены не были. К счастью, предназначалось оно скорее для мелкой дичи, чем для себе подобных. Смертельную рану нанести трудно. Тем не менее, кожу попортило, а один едва без глаза не остался. Возможно, далее будут проблемы с тем, чтобы открывать и закрывать его, как прежде. Еще одному заехали дубиной по руке. Без рентгеновского аппарата непонятно. Простой ушиб или кость тоже пострадала. Другой ухитрился упасть в очаг и основательно подпалить бедро. Боль такая, что слезы удержать не мог. Хуже всего дело было у шестого. Бок проткнули копьем. Удар по касательной прошел. Но выглядело все равно страшновато. Бочка поднял шумиху. Спешно готовили операционную. Засевшую палку надо извлекать срочно, искренне надеясь, что в ране не останется щепок или другого мусора. Врач — это хорошо, но если он всего лишь гинеколог, а с медикаментами неразрешимая проблема, возможностей у него не так много, как хотелось бы. Рогов мог гордиться. Почти все раненые не из их поселка. Везение или перенесенные тяготы лучше подготовили их к подобному, но факт налицо. Кири это тоже заметил. Ткнул кулаком в бок, еле слышно произнес: «А мы покруче этих колхозников». Кузьмич, мрачный, как грозовая туча, был вынужден обратиться с просьбой: «Рогов, вы бы не могли нам оставить врача вашего? За паренька боюсь. Вдруг что не так? Шутка ли? Бок проткнули насквозь. Сам же понимаешь, ветеринар наш даже баранов кастрировать толком не умеет. Страшно на такого человека доверить». «Да без проблем. Оставить можно. Только Бочка говорит, что раненого лучше не двигать». «Это как же мы его тогда потащим, если не двигать?» Рогов пожал плечами. А Кузьмич, медленно обведя все вокруг хозяйским взглядом, заявил в другом тоне: «А ведь и правда. Зачем нам куда-то уходить? Ты посмотри, какое тут у них озеро. Куда ни глянь, рыба плещется или круги пускает. Наше-то мелкое и по глубине, и по размеру. Неделя-другая и выловим все, что приличное осталось. И река под боком, а там и за век ее не выловишь. Лес тут тоже добрый, ровный, много его. У нас паренек грамотный есть, соображает кое-что. Так мерил что-то с солнцем. Говорит, зима тут может холодной быть. Так что дома нужны, а не шалаши да хижины». «Дикари в хижинах живут». «Так у них волосы какие, разве не видел? А у нас даже одежды приличной нет». «Нет, Рогов, зимовать надо в домах нормальных. Тут лес под боком. Поставим быстро. Ну, если вы в помощи не откажете. А то у нас на всю ораву один топор. Кстати, здоровяка, которого убили, видел?» «Ну?» «Тоже топор у него. На твой похож. Не против, если мы себе возьмем? У вас-то еще есть». «Кузьмич, так ты серьезно здесь остаться планируешь?» «Ну ведь надо что-то планировать. Толку-то на заду ровно сидеть. Так и белых мух в шалашах дождемся. Леса путного рядом с нами нет. Все кривое да косое». «Ага. Леса, значит, вам нет. Ну-ну». «Чего нухаешь?» «А ты посмотри вокруг. Это вообще-то занятое место. Не наше». «Теперь наше». «Кузьмич, ты, может, и хозяйственный мужик, но что-то тебя заносит. Знаешь, почему мы так легко победили? А потому что воинов здесь почти не было. Меньше десятка. Тут от их баб больше вреда получилось. Не знаю, где остальные, не спрашивай, но нам повезло. Если считать по количеству хижин, то логично должно было быть 17. Шестерых мы убили, плюс 8 самок и детей двое. Остальные сбежали в лес или по реке ушли. Они тут не сами по себе живут, а часть племени. То есть остались союзные поселения. Скоро убежавшие до них доберутся, и дальше все будет просто. К нам придут мстить. И первым делом заглянут именно сюда, где ты планируешь строительство. Нас было гораздо больше. На нашей стороне неожиданность. И что в итоге? 6 раненых, причем один серьезно. Да мы при таком раскладе их в землю должны были втоптать без царапины. А в итоге что? В итоге топтались перед изгородью, шагнуть боялись. Что ты будешь делать, когда больше будет уже именно их? И они придут драться, готовыми к этому. Видел, как кинулись на нас поначалу. Даже не посмотрели, насколько нас больше. Да понимаю я все, но ты, Рогов, тоже понимать должен. Прятаться по лесам не вариант. Придут за нами рано или поздно. Тогда к чему ты вообще это все начал? Ты на берег ведь выходил? Видел, что там дальше? Разлив вроде дальше. Плес широкий. Остров. А что? А то, что дальше еще одна река с этой сливается. Она не меньше будет, а может и полноводнее. Так что ниже лодкам на порогах не так тесно будет. Но не о том речь. Ты видел, сколько пленных здесь? Пленных Рогов рассмотреть и сосчитать успел. 10 женщин, считая местную, хорошо знакомую той четверке туземок, которые их поддерживали сегодня. Но и мужчины, оказывается, тоже были. Совсем зеленый паренек и один не старый, но и молодым не назвать. Их нашли в яме, перекрытой решеткой. Были они грязны, перепуганы, избиты, но без опасных ранений. Видел. 12, считая местную. А не удивился, почему мужиков этих они не убили сразу? Некогда мне было удивляться. А ты посмотри, что в котле у них. Рогов не стал оборачиваться. Котел этот он уже мельком видел, и подробности ему не интересны. Да и котлом назвать его можно лишь за неимением других терминов. Здоровенная шкура, подвешенная за края, и к центру сильно растянутая под весом жидкости, ее заполняющей. Мясной суп, бульон. Нет, слишком красивые названия для такого. Варили похлебку тут не так, как это принято у землян. Брали камни, раскаляли в огне очага, затем бросали в воду, пока не закипит. Да и кипение поддерживали ими же. Рогов уже слышал новость, что в котле обнаружили человеческую голову. Кузьмич это подтвердил. Мяса у этих ребят так много, что сожрать все не успевают. Насчет того, что воины не все здесь, прав ты. Девчата рассказали, что с утра ушли несколько и прихватили с собой мужичка пухлого. Двоих оставили, но не пожалели, а про запас. Думаю, поначалу они не могли порадоваться, что мясо к ним само идет. А как ему не идти, если все, кто попадают с гор в это междуречие, неминуемо оказываются вместе слияния рек, прямиком у их селения? Очень уж удачно поставлено, будто знали, что потом будет. Так что я не по жадности и дурости здесь осесть хочу, а чтобы перекрыть им кормушку такую. Девочки еще кое-что сказали. Людей с каждым днем больше попадается. Дикари забросили все обычные занятия, только и делают, что дармовым мясом объедаются. Думаю, эти, что ушли утром, в гости направились, похвастаться великими успехами. Ну и прихватили твари, закуску. Рогов покачал головой. Вы тут не удержитесь. Может и так. Даже скорее всего так. Но тут вопрос совсем простой. Или мы, или они. А ты, Рогов, думай. Вместе, сам видел. Куда проще все. Давайте все же тоже сюда перебирайтесь. Попробуем сдюжить. Ты ответ не спеши давать. Я так вижу, вы особо без главных живете. Демократия во всей красе. Ну, почти. Я тут тоже не сатрап. Подминать никого под себя не хочу. Давай, если вместе, так определимся потом. Что и кто и как. Мое мнение, тебе как раз и думать над тем, как с ваксами дело вести. Ты тут народ удивил хорошо. Чуть ли не половину сам порубал. Первым накинулся. Уважать тебя очень сильно теперь будут. Вот и флаг в руки. А что до тех же домов и прочего, так я это дело куда лучше понимаю, чем ты. Организую все как надо. Ваксы, конечно, главное. Но надо прямо сейчас думать, как дальше жить. Одичаем ведь, сидя на подножном корму. Да и народ привык к другой жизни. Ее налаживать придется. У нас, к слову, семена есть. Мало, но есть. Откуда? Да друг твой не зря нас за глаза колхозниками называет. Что только по машинам не нашлось. Даже комбикорма почти целый мешок. Ну и семена отдельно. Разные. Плохо, что зерна мало совсем. Первый урожай на семена пускать придется весь. Ну, может, местные помогут своими поначалу. Рогов покачал головой. Не помогут. Нет у них ничего. Ну, разве что морковь или диски там всякие. Собирают на озере орех какой-то. Толкут на муку. Но сейчас и его нет. Он ближе к осени созревает. Плохо. Ну, год-другой без хлеба посидеть придется. Земля тут очень хорошая. Без удобрений долго урожай давать должна. Справимся. Мы при всей голодухе даже картошек несколько штук сберегли. Если с умом браться, так с одного клубня можно несколько кустов получить. А там, если какой местный жук не сожрет, семена появятся. Глядишь, и не придется 2 года ждать, чтобы попробовать. Рогов опять покачал головой. Улыбнулся невесело. Только что топором махал. И на тебе. Обсуждаю виды на урожай, в которых ничего не соображаю. А ты привыкай. У нас так теперь и будет. И будет долго. Говорю же, вопрос совсем простой. Или мы их, или они нас. Да понимаю. Нам бы рогов таких, как ты, человек 10. Ну, 15, чтобы для полного счастья. И вообще бед знать не будем. Только где же взять таких? Да притом быстро. Ты хлеб собрался 2 года растить, а людей быстрее хочешь. Большой кровью заплатим, если будем, как сегодня, волосатых встречать. Или вообще все. Закончится наше дело на этом. Мы ведь с голоду пухли, а семена не тронули. Берегли для будущего. Есть у людей стержень. Мои, может, и не вояки, но драться будут, только подучить надо. Учителей у нас тоже нет. Ищи, Рогов, где хочешь ищи, хоть роди. А сам? А что сам? Сказал же, мое дело хлеб, дома и всякое такое. Не мальчик я заново учиться, а у тебя нужные задатки есть, вот и будет тебе занятие. За спиной раздался звук, заставивший похолодеть, несмотря на то, что солнце вовсю припекало. Кто хоть раз слышал, как передергивают затвор автомата, никогда не забудет. Медленно обернулся и наткнулся взглядом на физиономию улыбающегося до ушей Кири. «Рогов! Кузьмич! Что вы серьезные такие? Будто судьбы мира обсуждаете! Вы только поглядите, что я тут нашел!» «Ну, теперь точно заживем!» — высказал немалую наивность Кузьмич. Но Рогова улыбкой не обмануть. Спросил главное. «Патронов сколько?» «Ни одного не нашел», признался товарищ. «Где они вообще его взяли?» не успокаивался Кузьмич. «Откуда я знаю? Видать, встретили хозяина, пустили в котел, как остальных. Тут по хижинам много неместного добра валяется». «Так, может, и патроны найдутся?» с надеждой спросил Кузьмич. «Ну, я задачу, народ. Может, и найдутся. Только думаю, что вряд ли». «Отчего так думаешь?» «Будь у него патроны, он бы стрелял. А такого вроде не было. Хотя, спрошу баб, может, знают, что...» «Зачем его было тащить без патронов?» «Как знать. Вдруг где найдут. Жалеть ведь придется, что бросили». «Ладно, иди ищи уже. А ты, Рогов, думай давай. И срочно думай. И со своими поговори. Тоже срочно». «Нет у нас времени совсем ни на что, и на затягивание переезда тоже».